Камешек судьбы. Такой грозы обитатели Шиловского детдома еще не знали. За окном раздался треск и грохот. Раскат грома потряс вселенную. «Зинка Михалева! Это Зинка Михалева! Мстит! Зинка мстит!» — безумствовала одна из девочек. Другие ее поддержали. Поднялся ор, визг. Обитатели комнаты, не сговариваясь, сплотились в темном углу возле кровати хромоножки Маши Бушиной, как бы ища защиту. Может быть, от того, что многие находили, якобы Маша очень похожа на Зину Михалеву, недавно повесившуюся на чердаке. Однажды Аленушка поссорилась с Зиной. В ее память вбиты слова удавленницы: «Чтоб тебе башку молнии снесло». Маша Бушина заскочила на свою кровать. Кучка девочек окружили ее и прижались одна к другой. «Клюка! Где Клюка?» — кричала Бася. «Кубик, дьявол! Ты ее таскал! Где?» «Ну и выброси ее в ограду поймать Малонью!» Под дождь полетела Клюка. Не зазвенела, а вроде бы хряснула. Хлестанул ливень с градом. В избе образовался страшный шум, несшийся со всех сторон. Избу трясло, выл ветер. Со двора соседнего дома несло какие-то ящики, коробки, сорвало крышу сарая, швырнуло прямо на ограду детского дома. Заплот хрустнул и свалился во двор. С очага, что стоял посредине ограды, снесло жестяную ржавую трубу и кубарем забросило к черту на кулички. Стрелы молний вонзались в землю и тут же сопровождались страшным треском грома. По двору проносился грохот. Дети прижимались к стене дома, некоторые храбрились. Сперва кубик, потом утренос, а затем и Бася выскочили под дождь, и посреди ограды стали беситься, плясать, бегать под проливным дождем с мелким градом, петь изо всех сил. «Дождик, дождик, припусти, мы поедем за кусты, Богу молиться, в землю клониться, там девчонка-сирота открывала ворота», ключиком, замочиком, серебряным цепочиком. Началась буря, сильным ветром повалило утреноса, он ударился об очаг и, держась за ушибленный локоть, подался в избу. Но только он открыл дверь, его швырнуло в сени, а в комнате раздался резкий звон стекла, ветром вырвало раму. Ливень зарядил на целую ночь. Вечером Василий с плотником Набором вставили в девчоночей запасную зимнюю раму, и ветер перестал гулять по комнатам. Утреннее солнышко позвало людей на улицу. К детдомовской ограде понатащило досок, плах, горбыля, наволокло мусору, щеп, каких-то тряпок. Василий Карнаухов мобилизовал детдомовцев на уборку территории, на ремонт заплота. Сам же с двумя, что постарше, мальчишками слазил на крышу и посланными богом горбылинами зашил дыру. Под ребячий гомон, глиной, смешанной с илом и коровьим навозом, заделывал щель у очага, стоящего посредине двора. Иногда летом повариха на нем что-нибудь готовила. Ему почудилось, что его зовут. Оглянулся — верно. «Дядя Вася! О, это, Василий Ефимыч!» — кричала девочка из-за угла. «Вас по что-то Ермолаевна кликает». Василий нехотя разогнулся и с удовольствием потянулся. Воздух был чистым и еще удерживал запах грозы, озон. В луже косой полосою отразилось солнце, отовсюду неслось птичье щебетание. В последний клубок над сопкой свивались облака, ветром их относило все дальше на запад. На земле же ветерка почти не ощущалось. «Завтра будет ведра», — неизвестно кому сказал Василий, хотя вокруг него, занятая своим делом, радостно мельтешила ребятня. Насвистывая, Василий зашел под навес к кадушке, кивком головы подозвал девочку. Та сняла тяжеленную деревянную крышку и ковшом, что висел внутри, зачерпнула воду, намерилась полить на грязные руки директора. «Дай-ка устья пивнуть». Она поднесла к его рту ковш и снизу как-то заискивающе заглянула ему в глаза, но ковш не наклоняла. Он улыбнулся и, ухватив зубами, сам стал наклонять его. Попив, Изо рта он полил на руки и приказал: «Теперь, Устья, дуй ты». Устья рада стараться, ухала воду большими плесками. Брызги летели во все стороны. Зачерпнула снова и на его просьбу «хватит» все же требовательно держала ковш. Василий вновь поставил чистые руки. Устья также молча, деловито повесила ковш на место, задвинула крышку, ушла, по девчоночьи виляя своей фигуркой. Василий отер руки о подол рубахи, с какой-то жалостью посмотрел вслед девочке, которая скрылась в стайке таких же, как она, курочек рябых, в ситцевых одинаковых платьишках. Ни отца, ни матери, ни кота. Он вошел в девчоночью аудиторию, как называла эту комнату Каткова, и увидел Ермолаевну, лежащей на кровати в окружении трех девчонок. Глаза ее были базетно выпучены, лицо выжелтилось совсем. Было видно, как она старалась унять свою одышку. «Чего это с вами?» — опешил директор. Одна ее рука, как и все тело, была спрятана под шерстяной полстью, а другая сверху судорожно сжимала эту полсть. Ермолаевна, не повернув глаз, натужно простонала. «Убилась я, Ваня!» «Какой Ваня? Это я, Василий, Васька я!» «Ваня! Ваня ты! Девочки, подите-ка пока!» А когда девочки выбежали, она посмотрела на него и более спокойно продолжила. «Ваня ты! Имя это Бравия Василия!» «Кого вы турусите? Чего стряслось-то, говорите?» «Убилась я, изувечилась, все. Ох, все бока отсушила!» — замолчала. «Не сдюжу, однако, до вечера». «Ну?» — ничего не понимая, потребовал он. «С лестницы пала я, на вышку полезла». «Какой черт вас на чердак погнал?» «Октамака у меня бельишко сушится, где Зинка повесилась». Да дожжа еще раскинула, знала, польет. А там хуж как, да подбегает. Перекла... Ох, ой-ой, перекладина склизкая. Я соскользнула, она и переломилась. Однако ребра перебила все. А чтобы не позвать, как здесь очудилась-то? А к девчонке помогли доползти. Они и черкис меня стащили. Чую, Вася, конец мне, смертенька моя подоспела. Грозу-то Бог мне послал, все как есть. Нутро отбило, дышать тяжко. Глаза ее покраснели, показались густые крупные слезины. «Сядь рядом, выйди уже мой сказ. Заложи-ка дверь, скорее, ум уж мутнеет». «Да обождите, сейчас медичку приведу, только что прошла в амбулаторию». «Не ходи». Она словно бы испугалась, ухватила его руку. «Не уходи, Богом молю! Не доживу, унесу грех тайну на тот свет! Не, не, не!» Каткова впала в забытье. Вскоре медичка осматривала ее, слушала грудь, поднимала веки, хлопала по щеке. «Жива?» — встревожился Василий. «А куда ей деться? Шок прошел, вот в обмороке. Укол я ей всажу, и все. Укол я ей!» Медичка Оля была грубовата и чем-то смахивала на мужика, даже усики росли. К вечеру Устинью перенесли в ее коробушку. Об этом она сама попросила, там покойнее. Умирать будет, так девчонок не напугает. Вызвались сиделками девочки постарше. Повариха Шура тоже подзадержалась, несколько раз забегала справиться о состоянии Устиньи. Молчаливая тезка Устиньи, крохотуля Устья, все время вертелась вокруг коробушки, почасту заглядывала в дверь, но не входила. Девочки кышкали на нее. Теперь Устинья стонала тогда, когда ей хотелось сменить положение. Шура принесла в деревянной чашке маковое семя. «Съешь, Ермолаевна, и успокоишься до утречка». «Матушки мои», — обратилась Устинья к девочкам, — «подите, побегайте на улке, я ничего». Потом обратилась к Шуре. «Шура, дева, где Василий? Мне важно с Ём перекинуться словцом, важно. Будь ладная, найди его. А девочкам скажи, пущай утюг на плиту ставят да гладят. Сама-то я уж, видать, отгладилась. Бог с тобой, посулундишь еще, а Василия кликну тебе. Вошел Василий. На фоне раскрытой двери Катковой он казался большим. Лицо загорелое, темное, хмурое, глаза его сверкали. «Вася, ты прости меня грешную. Батюшку твоего непутевого тоже ради Христа прости. Ты ведь не Вася, Ваня ты, Ваня, баское имя. И не Карнаухов ты, а Кутков. И я ведь не Каткова, а Куткова. Я мать тебе, родимая мать твоя, Ва...» Не могла Ермолаевна произнести ни Вася, ни Ваня. «Ма?» В изумлении и Василий проглотил все остальные звуки этого непривычного ему слова. «Ага, Вася! Ага, Ваня! Грех-то какой случился! И лягет проклятием на всю родову Кутковых! А Ефрема Логова Бог уже покарал!» «Какой Ефрем? Какой Логов? Зачем он? Турусите!» «В уме я, Ваня, в разуме своем, как никогда. Перед уходом...» Она замолчала, прислушалась. «А кто на гармошке-то играет? Такую рань, грех!» «Ну, чё я говорю, турусите! Никакой гар...» Он прислушался и ухом едва уловил звук, похожий на гармоний. «В умечке я, Ваня! Я завсегда тебя Ваней звала, да ты не слышал!» В голове Василия зазвенело, звон ходил кругами. «Из-за тебя, Ванюша, я бросила деревню, двух братов твоих и отца твоего!» И словно ответила на незаданный вопрос. «В полном здравии он и ныне. К тебе хотела поближе. Ты Богом указан, на тебе перст его, длань!» Каткова словно дуло пистолета нацелила палец на него. Василий покрылся плотной испариной. На подбородке появились капельки пота. Мокрые свои руки по привычке он отер о штанины. «Ну и?» — спросил он, боясь чего-то. Он еще не осознал, что эта старая женщина его мать, не хотел этого понять. Мать в своих детских снах он видел молодой и красивой. В первый раз она, черноволосая, подошла к заборчику, а он, голенький, сидел в бочке с теплой водой посреди двора. Он почему-то радостно знает, что это его мать, а она зовет. «Вася, иди ко мне, бравенький, я конфеток тебе принесла и морковку, и огурчик». Ласково улыбнулась и спряталась за кустом. «Ко мне, Васяточка, ко мне». Мальчику из кадушки стыдно вылезать. Он знает, что кто-то еще на него смотрит, а вот где штанишки, позабыл. «Да вот же они», — сказал какой-то дядя, пахнущий табаком. И вправду глянул Вася, а штанишки гвоздиком снаружи к кадушке прибиты. Раскачал мальчик ржавый гвоздик, силой выдернул его, а из дырки струйка воды, ржавая струйка, как тот гвоздик. Подставил ручонку, теплая, и проснулся. Так больше и не увидел мамы. Описался. В мокрых исподних штанишках стыдно было с постели вставать. Навсегда врезались в память глаза матери, что приходило во сне. Потом он искал их среди множества женских глаз, но не находил. Он бы никогда не подумал, что Ермолаевна его мать. «Нет, этого быть не может», — завирается старушонка. Подойдя к зеркалу, внимательно вглядевшись в свое лицо, нашел сходство, и это сходство показалось неприятным. Аустинья Ермолаевна ждала, что он ее назовет мамой. Как-то до его ухода в армию она спросила: «А ежели бы отыскалась твоя мать, ты бы простил ее?» «А чего бы не простить, все ж таки мать». Но он не мог повернуть языка на это таинственное слово, чуждое ему как иностранное, ибо оно не было согрето чувством. Он много раз произносил его, но с отвлеченным значением. Около двух часов он слушал жутковатый рассказ Ермолаевны о том, как она почти девочкой попала, выйдя за его отца замуж, в сети сектантской братьи. По ее словам, была она милой сударушкой, и шел ей 16-й, Как полюбил ее 22-летний парень из другого села. Заслали сватов, и он ей тоже поглянулся. И ее мать, содержащая 4 детей, мал-малого меньше, не раздумывая, выдала замуж. Устиньин отец умер от чахотки, а муж принудил войти в чуждую ей секту, где практиковался повальный грех. Правда, оберегал он ее от других мужиков. Был он сильный, его уважали и даже побаивались. «С каким-то испугом», — говорила Ермолаевна про свою подругу, Прасковью Никитишну Букову, у которой родился босконький ребеночек. А братство принудило мать этого ребенка принести его в жертву Богу. Ефим Логов, отец этого ребенка, сказал: «Коли Бог требует, чтобы мой ребенок был убиенный, так тому и быть». Он принудил Прасковью саму бросить его в костер, разведенный им, а, принеся в жертву своего сына, приехал домой и слег в постель. Его же ноги отказались ему служить. В постели он провел около 4 лет. Потом отказался принимать пищу и умер от истощения. О Прасковье Буковой Устинья повествовала с тяжкими вздохами. «Порешила она его бедного двухнедельного в лесу, и сама ума решилась». Ермолаевна слезно морщилась. «А какая умная, рассудительная была дева! И вот доспела с ней такое, ничто понимать не стала. Смеялась день-деньской, да ладоши била, да кружилась по избе, да жалостно пела, а потом куда-то делась. То ли уж ее убили, то ли уж чё». Ермолаевна понизила голос. «Эка же и тебе выпало, горюн ты мой, Ванюша!» «Не зовите меня Ванюшей. Пока». «Да уж ладно, ладно уж. Шел тебе другой месяц, как грозище случилось. Такой я больше и не видывала. Ой, чё было, все как есть несло. Щепу, дранье, дрова, бочку катила, помню. Беда пуще вчерашней. На сопке листвень от малоньи загорела, прямо как спичка пыхнула. А у нас в огородчике так треснуло, да к домишка прискочил аж. И махонькая дырочка в стекле не очудилась. Ты спал, а в твою зыбку в самое изголовьице камушек упал. Светленький камушек, ровно слезинка, с одного боку задымленный, будто бы там пепел кто-то развел в воде, да остудил в льдинку. Серенький тот камушек сбоку, а сам светленький, поменьше воробьиного яичушка. Все на погляденье приходили, диву давались, ахали-охали, да руками разводили, да затылки бороды чесали, диво-то невиданное, к бденьям на блюде приносили. Мне все надоело, я возьми да и спрячь его кратче ото всех, и видом ничего не знаю. Ой, че было, рассказать страсть. Братство все перепужалось, украла-то я его во время моленья, как началось роденье». Ермолаевна положила теплую ладонь на холодный сыновий Василий в кулак и уверенным потеплевшим голосом предупредила: «Ты его потом, отыщи его, он в тряпичке завернутый, за угловиком в кути утаенный. Сверху опустила я его, он там и застрял за доской в самом углу. Обязательно, сыночек мой, отыщи, он твой да богов, оберег он твой. В той самой деревушонке, про которую я тебе говорила, она родина твоя. Избушка на горушке подле околицы, в огородчике 3 березы стоят. Одна корявая от середины на 2 ствола, а на той корежине домик для скворца». Окончив рассказ, Устинья попросила: «Ты бы мне, сынок, чайку зелененького крымского заварил с сальцой, с молочком, может, Шура пенку оставила, поди погляди». Она аппетитно пила чай с пенками, а дышка ее утишилась. Перед глазами Василия встала картина солдатской жизни. Бравый солдат Иаким Зурда стал наставником призывника Василия Карнаухова и сразу начал обращать его в баптистскую веру, мол, Василий теперь взрослый и может окреститься. Их окунея самое правильное — человек к Богу должен приходить не через церковь, а самостоятельно. Протестанты, мол, пришли к этому позже, чем православные. Их вера более передовая. всякий должен прийти к Богу. «Да ну тебе к лешему с твоим Богом!» — отмахнулся Карнаухов, все еще раздумывая, за что его замели на гауптвахту. «Вот ты в лешего веришь? Во, а я верю. Леший есть, а Бога нет. Ты его видел, Бога своего? Во, а я с лешим встречался в нашем лесу. Леший он добрый, никого не наказывает. Выскочит из пня весь травой обросший, крыльями помашет, а может, это руки, помахал, помахал, похохотал и смылся. Во!» «Во!» — передразнил Зурдо. «И ни каши, ни маши, ни параши. А Бог, если ты его в себе откроешь, может помочь вынести любую беду. Бог невообразим, потому и неизобразим. Каждый человек Бога представляет по-своему. Свой Бог лучше всяких. У нас батька, знаешь, какой башковитый? Ты годков на 6 глупее его». «А ты, Яким, насколько?» «Я года на 2 тока. Дай время, я стану умнее этого батяни». «Конечно, кто хочет, тот допьется». Ткнул пальцем в небо Карнаухий. «Мы не пьем и к этой пакости относимся враждебно. Пей, не пей, Зурда. Придет время, запечатают тебя в деревянный ящик и отправят на тот свет. До востребования твоему Богу. А ты своему Богу нужен, как зайцу стоп-сигнал. Таких, как ты, Зурда, у твоего Бога знаешь, сколько накопилось. Так что моргнешь в морг, и все». «Хотел блеснуть, Карнаух, да брызнул. У моего Бога я один. Знаешь что, пойдем в увольнение вместе. Я познакомлю тебя с инокиней Алевтиной. Она тебе все по полочкам растолкает». «Эта толстомясая завлекательница? Роту ей больше головы, а ушей нет. На ушах у ней сережки с бриллиантами. Сбрили эти бриллианты с ее лопухов еще 2 увольнительных назад. Приехали 3 от культа. И все, что чего-то стоило в ее гайне, стибрили». Сквозь туман воспоминаний Василий услышал голос Устиньи. К осени зачался падеж скота. Братья и сестры собрали сход. Вот и решили, что Бог на тебя пальцем указал. Тот камушек из рук в руки переходил. Все целовали его и обещали тебя Богу. Что я там пережила, одному этому Богу и весть. Когда родение вошло в жар-разгар, да свечи погасли, я слезы ковшами черпала, тряслась вся не своя. Видела, как твой отец, да и знала я, к одной жирнущей толстухе полез прилип. Страшно, когда свал начинается, ор стоит дикий, кто-то ко мне полез, оттолкнула, да ухватила тот камушек с блюда со стола, потом в свой обуток в сенцы отнесла. Не приведи тебе Бог видеть, как во время родения люди беснуются, муторно смотреть. И вот когда все обвалилось, утешилось все, кто-то свечу зажег, хватились, а камушка-то и нет. Все вверх дном подняли, а в обуток мой заглянуть ума не хватило. Больнешенько было идти домой с камнем в обутке, не поморщилось, не хромнуло. А потомок и тебя стали соборовать, нашили всякой всячины, подарков натащили в дом. Нас с тобой разрядили во все белое, хороводили вокруг нас. А ты не плачешь, только глазенками зыришь на всех. Ненилку Пьянкову избрали сопровождать нас в лес. Она еще не рожала и даже ни разу, видать, была не ядрена, хоть и в двух свалах болталась. Ненилка занудливая, но язык за зубами держать в могуте. Я дала ей лопату, копай яму, а сама выпрягла коняшку и верхом прямо сюда, что есть дух унеслась. Покормила злым молоком, на крылечко приютское положила тебя. Стою за уголочком, за заплотом, дикую, слезы уж не бегут, а вою насухо. Ты заревел, я чуть ума не решилась. Вывернулся от культа сторож, Ефим Карнаухов, видать, услыхал, подобрал тебя. Обратно я запалила коня, чуть не сдох. Зарыли мы с Ненилкой в яму все подарки. Я ножом секанула себе руку выше локтя, чтобы кровь на простыню налить, будто бы твоей крови. А она свертывается. Да уж Ненилка подсказала, где надо резать. Она и резанула мне. Вот отчего эти шрамы у меня на руке. Забинтовала она мне полотенчиком руку вот тутака. Всю дорогу я выла, выла, как волчица. Рану не больно, только шибко жгло, а тебя было жалко. У тей глазенки стали смышленые. Ты же мой заскребыш, боли-то я не хотела рожать. Четверо твоих соутробников умерло, два брата осталось, да ты. Ну чё, вошла я в избу, бросила молча окровавленную простыню в рожу твоему тятеньке и ушла к мамке. Пешком 7 верст по ночи. Чуть руки не решилась, загноение пошло, в горячке сколько-то дней лежала без памяти. Травами меня и отвели от могилы. Про рану, окромя Нинилки, в деревне никто так и не узнал. Неверно истолковали братья и сестры во Христе. Ты долговекой, Толечка, выручи тот камушек. Баской такой, как ледышка синенькой, с зеленоватцей, завитушками такой. Бог тебе его послал на долговекость. Оберег это твой, оберег. Бог? Зачем Бог, если дает жизнь, а потом ему надо отдать ее? Зачем сиротство? Чтобы страдать? Зачем страдать? «Что-нибудь вам надо сделать?» — нетерпеливо спросил взволнованный Василий. «Может, в больницу отвезти, а?» «Да уж назвал бы хоть разок, сынок». «Ладно», — согласился он, и через минуту молчания: «назову. Потом. Я пойду-ка, уснет Глаша-то, будить неловко. Поварихе скажу, чего надо». Молча вышел. Перед ним встала картина далекого детского года. Устинья Ермолаевна, нянечка, объясняла молокососам. «Овчарка, почему она овчарка? Да потому что овец помогает пастуху пасти, а пастуха тогда называли овчар». Припомнил Василий и другую беседу Ермолаевны с малышней. «Кто любит молоко? Все телята или же ребята. Ребята же ребята, или козлята, или ты менята». Случаи за случаем стали припоминаться Василию. Каткова сидела на травке и, часто поглядывая на него, Васятку Корноухова, весело говорила. «Мявкала, бежала, оттявкала, сигануфкала, назабарявкала, мукала, стояла, забукала, а встоякала, что-то бекала и мекала». Силой Василий отогнал это наваждение. И словно кто-то за ним гнался, побежал. Бежал он от отчаяния, что-то оборвалось, что-то кончилось, кончилось, но не началось. Ростань времен. «Мать? Какая она мне мать? Врет, все наврала, хлопуша». А что же оборвалось? Мечта. Мечта о встрече с той, с какой неизвестно, матерью, но другой, желанной, матерью из детского сна. Нафантазированная им встреча с матерью была вовсе не такая. Его мать молодая, красивая и загадочная, а Ермолаевна совсем проста. Ведь он, мать, помнит какими-то частями тела, своего тела. Мать из сна была более настоящей. Он не вошел в дом, а, убедившись, что сени не заложены, сел на крылечко. Потом, как бешеный, вскочил и двинулся к речке. Комары не давали стоять на берегу. Он яростно лупил себя по щекам, по рукам, шлепал по загривку. Вдруг беззвучно пропел: «Счастья доли мне нет». Счастье? Он догадывается, что это такое. А доля? Это что же, длина жизни? Он подумал о времени. Оно бывает долгое и короткое. Скорее бы уж. А что скорее? Прямо в ботинках забрел по колено в воду. Опустился на холодный валун, выступавший из плеска. Сначала по собачьи заскулил, а потом и зарыдал. И что страшнее всего, зарыдал как человек.